Глава 3. Мужская ревность и двойственность женщины. За закрытыми дверями. В какие моменты мужчина испытывает ревность? В те, когда он начинает подозревать, что что-то в жизни женщины, которую он любит и которой дорожит, от него скрыто. Что есть пространство, из которого он исключен? Он чувствует, что связь и контроль в этот момент потеряны, и начинает подозревать, что в эту самую секунду кто-то, скрытый от взгляда, наслаждается его драгоценностью. Иногда это может приобретать совершенно гротескные формы бреда ревности, когда мужчина, выходя из дома и закрывая за собой дверь, сразу начинает подозревать, что жена принимает там любовника. Некоторые мужчины не жалеют ни средств, ни времени, ни сил, чтобы уличить неверную в обмане и найти доказательства, которые он может с торжествующим видом ей предъявить. «Ты думала, что я не знаю, что я исключен? Я все знаю и все вижу». Что мы из этого можем понять о ревности? Ревность возникает в отсутствии объекта и всегда связана с тем пространством в жизни другого, которое от тебя скрыто. И в отношении этого пространства мучают смутные сомнения и подозрения. Если невротик мучается сомнениями, то психотик с бредом ревности уже абсолютно уверен, что ему изменяют. Просто любовник успел выскользнуть из шкафа. И в следующий раз надо действовать быстрее и хитрее. Так вот, как только мужчину и женщину начинает разделять дверь, то есть возникает что-то скрытое от его взгляда, то у ревнивца сразу же возникает множество фантазий. Где она? С кем? Что там между ними происходит? Как если бы жена, в которой он уверен, когда она рядом, с выходом за дверь становилась совершенно другим человеком. Образ верной жены в его голове сменяется образом лживой изменщицы. Он чувствует, что там начинается другая жизнь, скрытая от него. Конечно, иногда эти подозрения небезосновательны. Как говорится, если человек параноик, это еще не значит, что за ним никто не следит. Если он патологически ревнивец, это еще не значит, что жена ему не изменяла. Часто даже наоборот. Мать, куда ты намылилась? Чтобы понять истоки такой ревности, а заодно пояснить, откуда возникает разделение на материнский и сексуальный образ женщины, давайте обратимся к ранним этапам жизни ребенка. Вся психическая жизнь младенца и его отношения с материнским объектом выстраиваются вокруг пульсации присутствия и отсутствия матери, вокруг того, что происходит по эту и по ту сторону двери. У ребенка формируются два женских образа, когда мама рядом и когда ее нет. Первый присутствующий – образ матери, когда она его держит, обнимает, когда она рядом, когда она с ним нежна, когда она смотрит на него любящим взглядом и полностью в его распоряжении. И второй – фантазийный образ, который возникает в отсутствии матери, и касается он того, что происходит за дверью родительской спальни, куда ребенку доступа нет. Когда мать ночью уходит от ребенка, она, как правило, удаляется к своему мужчине, и ребенок в этот момент открывает для себя, что он занимает совсем не все место в ее жизни, как бы болезненно для его самолюбия это ни было. Во-первых, он чувствует, что у матери есть свое независимое желание, которое направлено не на ребенка, а на мужчину, вероятно, на его отца. Ребенок сталкивается с тем, что в этом мужчине есть нечто притягательное для матери, чего нет у него самого и что заставляет мать уходить к мужчине и уединяться с ним. То есть он открывает для себя материнское желание и наслаждение, в котором ему, как ребенку, места нет, и о котором наш малыш, конечно, ничего знать не хочет, но одним местом чует. Вообще, скрытая часть жизни близкого всегда вызывает фантазию о наслаждении, которому этот ближний предается втайне. И эта фантазия о скрытом наслаждении партнера – важнейшая причина ревности. И, во-вторых, ребенок открывает, что у его отца есть что-то, чего нет у него самого. Отец – патентный и желанный для матери мужчина. У отца есть власть забирать мать себе и наслаждаться ей. И, уходя от нашего малыша, мать из родной мамы превращается в сексуальную женщину рядом с другим мужчиной. Отсюда и берет начало мужское расщепление на присутствующий материнский, стабильный, надежный, верный и заботливый, и на отсутствующий женский сексуальный объект, который в ревнивой фантазии многих мужчин может втайне изменять и наслаждаться, подобно тому, как мать, уходя, превращалась в сексуальную женщину и изменяла малышу с отцом. Иногда эти образы присутствующей матери и отсутствующего сексуального объекта распадаются на жену и любовницу. Именно поэтому мужчины могут совершенно не контролировать жену, которой они доверяют, и при этом тиранически контролировать любовницу и требовать отчета о каждом ее шаге. Контроль — это беспомощная попытка не допустить скрытое от тебя пространство отсутствия. То есть предотвратить измену. Мужчина убеждает себя: я все вижу, я все контролирую, знаю, где она, и поэтому уверен, что она мне не изменяет. Ха-ха. Очень наивное убеждение, но в него верят многие мужчины. Но вернемся к малышу. В психике ребенка происходит трансформация образа. Присутствующий материнский объект, уходя в ночь к мужчине, преобразуется в женский сексуальный. И это превращение пугает многих детей. Ранняя бессонница, тревога и ночные кошмары часто связаны со страхом перед этим превращением. Такие дети постоянно удерживают мать ночью около себя. Потому что им страшно. Они не дают ей уйти, не дают ей отсутствовать. Они все время контролируют и не отпускают мать к отцу, не позволяя уединиться с ним за дверью. Они постоянно норовят вторгнуться ночью в родительскую спальню и спать между мамой и папой, подсознательно мешая их уединению и сексуальным отношениям. И, конечно, есть матери, которые действительно никогда не покидают ребенка. Для них он центр мира, а мужчина — периферия. Ни к чему хорошему такое материнство не ведет. Оно мешает детям взрослеть и принимать реальность жизни. Два лика женщины — верность и обман. В процессе взросления у ребенка формируются два противоположных женских образа — присутствующий, материнский образ, объект нежности и заботы, и отсутствующий, сформированный вокруг фантазии о том, что происходит там, за закрытой дверью, в пространстве желания и страсти. Сексуальное желание напрямую связано именно с этим пространством фантазии, с пространством, из которого человек исключен. Это будоражит и возбуждает. Поэтому такими страстными бывают воссоединения между любовниками, которые не общались какое-то время и не знали о жизни друг друга в этот период. И наоборот, если другой человек все время присутствует рядом, то сексуальное желание в паре часто пропадает. Чтобы желать, необходимо отсутствие. Если муж и жена уходят на работу и проводят день порознь, это поддерживает их тягу друг к другу. Напротив, если запереть мужчину и женщину дома в однушке, то их желание быстро угаснет. Отсутствие другого сохраняет желание в паре. Мужчины часто жалуются на двуличие женщин. В мужской фантазии у женщины есть любящее и заботливое материнское лицо, которому они доверяют, и скрытое лицо, лицо обманщицы, которому доверия нет, но которое он желает. Именно в этом мужчины регулярно пытаются уличить женщин. Женский лик, который связан с отсутствием, это лик, с которого мужчина регулярно пытается сорвать маску, да все никак не сорвет. Многие нарциссические мужчины вообще не способны переносить отсутствие. И поэтому выстраивают систему полного и тотального контроля. Куда поехала, где была, с кем разговаривала, кому звонила, с кем одним воздухом дышала. Все это попытка взять под контроль пространство, из которого они исключены, которое скрыто от них. Для таких мужчин женщина, выходя из дома, превращается в обманщицу. Некоторые даже не способны выносить, когда женщина не отвечает на звонок. Каждый пропущенный вызов — это пространство, из которого мужчина исключен. И часто это пространство заполняется фантазиями, что эта тварь, которая еще 20 минут назад была его любимой, его обманывает, изменяет и глумится над ним с другим мужиком. Такого мужчину мгновенно переполняют гнев, обида и ярость на женщину, которые проходят столь же быстро, как только она отвечает на звонок и говорит ему нежно: «Привет, любимый». Пуп земли. Как правило, наименее способны выносить отсутствие те мужчины, чьи матери не имели собственной любовной жизни и сделали ребенка центром своей вселенной, целиком посвятив себя своему чаду. Если ребенок обнаруживает, что есть пространство, из которого он исключен, то он может постепенно переварить этот болезненный, но ценный опыт переживания встречи с запертой дверью и в итоге захотеть самому стать таким, как отец. Раз мать желает отца, значит, в нем есть что желать. Таким образом, мальчик хочет приобрести то, что есть у отца. Это и есть пролог к его будущей мужественности. Отец — это тот, кто вправе запереть дверь. Это мужчина, у которого есть ключ. К сожалению, у многих маленьких нарциссов перед глазами такого примера не было. Мать не адресовала мужу своего желания. Центром ее мира был ребенок. Такой мальчик, если повезет, начнет осознавать, что он не пуп земли только во взрослой жизни. И это открытие будет происходить для него болезненно, с приступами гнева и обиды. На каждом шагу нашему половозрелому малышу будут мерещиться измена и обман. Ему не удалось в начале своего жизненного пути обнаружить, что он не центр Вселенной. Скорее всего, такой нарцисс будет одержим именно ускользающей, невозможной или недоступной девушкой, в которой у него нет никакой уверенности. Как будто в отношениях с ней он сможет открыть то, что не открыл в свое время с матерью — отдельность ее желания. Мужчина открывает, что желание любимой женщины может быть связано не только с ним. И хотя это его страшно бесит, он часто бывает одержим именно такой женщиной, у которой есть закрытая от него дверь. Нарциссу важно не только контролировать, но и соблазнять свой объект. Он будет всячески пытаться очаровать женщину подарками, обещаниями, обещаниями подарков, подарками обещаний. То есть стараться завладеть ее интересом, оказаться в центре ее желания. Но как только нарциссу удается соблазнить, влюбить в себя, как только закрытая дверь исчезает, он часто теряет интерес к ней, ведь ему важен сам процесс овладения. Овладев, он снова пуп земли, можно выдохнуть, обесценить соблазненную и перейти к следующей, для которой он пока не пуп.